Якутская тайга жила на привозном хлебе и товарах. Все, от муки до швейной иголки, завозилось русскими, американскими, японскими коммерсантами. За ружье охотники расплачивались соболями, за табак и чай отдавали голубых песцов. Беличьи хвосты и чернобурые лисы были разменной монетой при расчете за муку, дробь или порох. В годы мировой и гражданской войн привоз товаров в тайгу прекратился. Необозримые ее районы оказались в отчаянном положении. Охота и рыбный промысел резко уменьшились. На таежных жителей бременем легли всякие повинности и налоги. Почтовая гоньба, перевозка войск, принудительные разверстки на мясо, молоко, рыбу, пушнину. Голод обрушился на таежных людей. Голод шагал по берегам Лены, Алдана, Майи, по голым плоскогорьям Улахан-Чистая, по гиблым болотам Олы. И где касался он костлявой рукой становищ, там коченели трупы, дымились развалины, чернел пепел забвения. Пароходные гудки не оглашали северных морей, шхуны не привозили товаров, карбасы не высаживали искателей золота. Проводники не пробивали новых троп в зарослях, купцы не тарили старых трактов. Зато шаманы колдовали по стойбищам. Зато от наслега к наслегу, из улуса в улус, спешило Капсе о начале мятежей и восстаний. Во главе мятежей оказались якутские кулаки, за оружие брались шаманы. Якутские купцы объединялись с русскими богачами, эсеры и анархисты становились вожаками повстанцев. Какие же причины вызывали эти мятежи? Якутские руководители извратили решение 10-го съезда партии большевиков по национальному вопросу. Они начали преждевременную ликвидацию хозяйств кулаков и старейшин тайонов, принудительное кооперирование бедноты. Перегибщики якуты думали, что можно одним махом сокрушить старый мир тайги, сломать и дотла сжечь обычаи, привычки, сложившийся веками уклад жизни. Они не замечали, что таежный мир смотрит на них голодными, злыми глазами, требуя хлеба, пороха, ситца. Впоследствии якутские руководители были сурово наказаны за извращение политики партии по национальному вопросу. Но пока что мятежи против власти Советов вспыхивали по всей Якутии. Мятеж начался с побега группы офицеров из Якутска. Безусый корнет Василий Коробейников с товарищами захватил на реке Майи караван барж, груженных мукой и промышленными товарами, и увел их в поселок Налькан, где жил тоской по политическим горизонтам эсер Куликовский. Петр Андреевич Куликовский был масштабным политическим авантюристом. Всю жизнь он кидался из одного приключения в другое, подпольничал, конспирировал, грозил, убивал. За убийство царского сановника, графа Шувалова, его сослали на каторжные работы в Якутию. После революции Куликовский не уехал, как все политкаторжане, а застрял в таежной глухомане. Старость, болезни, нужда уже было совсем погасили его мятежный пыл, он стал скромным работником якутского кооперативного союза «Халбос», развозил продовольственные грузы и товары на Алдан, на Майю, да потихоньку копил деньги на черный день. Его путешествия от Якутска до Налькана длились месяцами. Было время поразмыслить над печальным вопросом. Жизнь прошла, а мечтания об эсеровском переустройстве России обратились дымом и прахом. Когда осенью 21 года в Налькане появилась группа мятежных офицеров во главе с Коробейниковым, Куликовский воскрес для былой приключенческой жизни. К нему явился Коробейников. Корнета сжигала мечта о военной славе. В старом же эсере опять вспыхнула страсть к политическим комбинациям. Петр Андреевич устроил банкет в честь корнета Коробейникова и поставил вопрос, как офицерский мятеж превратить в народное восстание. И сам же ответил на него, левацкие загибы якутского ревкома козыри в руках мятежников.